Глава 30. «Ты будь поласкивее с Пенни, когда он вернется», — сказала Энн. «Пен уже несколько дней как гостил у Хамфри в Лондоне. Он не вернется», — сказала Миранда. Незавешенное окно было распахнуто в теплый летний вечер. Последние два дня Миранде не здоровилась, и она не выходила из своей комнаты. Врач ничего не нашел, но Энн была уверена, что теперь-то девочка заболевает, наконец, краснухой. «Это почему?» — спросила Энн. «Не вернется. Он пробудет в Лондоне до последней минуты, а потом попросит тебя прислать его вещи». «Но он определенно сказал, что вернется. Должен же он с нами проститься как следует». Миранда пожала плечами. «Он плохо воспитан. Чего же и ждать, раз у него такой отец? Миранда?» Энн строго посмотрела на дочь через стол, на котором теснились куклы, комиксы, приключения Тентена, дамские журналы, конфеты, банка с апельсиновым соком и остатки вишневого пирога. Потом снова принялась мерить шагами комнату. Ей было очень жаль, что Пен уехал. Только с его отъездом она поняла, до какой степени он, если можно так выразиться, снимал с нее тягостную заботу о Миранде. Поймав себя на этой мысли, она испугалась, устыдилась. Но едва она осталась в доме вдвоем с Мирандой, как между ними возникла напряженность, обостренное сознание присутствия друг друга, неприязненное взаимное притяжение. Они все время друг за другом следили, высматривали друг друга, и все, что бы ни делала одна из них в присутствии другой, казалось бессмысленным. Болезнь Миранды только отчасти разрядила атмосферу. По поводу Феликса Энн все еще ничего не решила. Так, по крайней мере, она себе внушала, хотя относительное спокойствие, с каким она переносила отсрочку, предписанную ею им обоим, и наводила на мысль, что она, очевидно, уже решила вопрос в его пользу, что, сама того не заметив, она уже перешла черту. И, однако же, ничего решающего она по-прежнему не делала и не говорила. Огромная сияющая пустота, которая так властно поглотила ее в конце разговора с Дугласом Своном, теперь сжалась, померкла, заполнилась повседневными заботами. Безумное чувство к Рэндлу немного отпустило. Но она не чувствовала себя свободной, способной принимать решения. В конечном счете она была все та же робкая, старательная, вечно озабоченная Энн, новой личности. Она не обрела. Энн никогда не руководствовалась правилом поступать как хочется. Другое правило — поступать как должно. Было крепко внушено ей с детства. И с тех пор настолько укрепилась, что почти уже не оставляла ей возможности хотя бы под влиянием минуты чисто эгоистически проявить свою волю. Сейчас она чувствовала, как ей недостает этого несложного, но могущественного умения. Раздирающие ее желания были до безобразия абстрактны, и она завидовала тем, для кого пожелать и схватить одно и то же. Кроме того, она, особенно когда думала о крушении своего брака с Рэндлом и о том ущербе, который чем-то, безусловно, нанесла Рэндлу, была склонна видеть в отсутствии у себя прямых практических желаний что-то пагубное, мертвящее. В ее открытой, бесформенной жизни трагически недоставало энергии, недоставало хоть какой-нибудь твердой поверхности, могущей послужить ей опорой, и, обвиняя себя, готовая признать все хорошее в себе дурным, она снова и снова, как эхо, откликалась на жестокие слова Рэндла. Она не обрела новой личности, но старая, несомненно, дала трещину. С Мирандой у нее тоже ничего не получалось, и порой ей думалось, что Миранда сторонится ее по той же причине, что и Рэндл. Им обоим требовалось бодрящее соседство чьей-то отчетливо выраженной воли. И в том, что у Энн в этом смысле не было своего лица, они не могли не усмотреть чего-то мелкого, малодушного, даже неискреннего. Раньше у Энн иногда мелькала мысль, глубоко и противная, что она совершенно неумышленно и бессознательно будет в них обоих чувство вины. Теперь же ей казалось более вероятным, что они реагируют на нее как бы в эстетическом плане. В ее образе жизни им видится что-то нескладное, что-то гнетущее, и теперь она сама чувствовала себя виноватой. В ней назрела отчаянная потребность поговорить с Мирандой о Феликсе. Не то чтобы она ожидала услышать от Миранды что-нибудь существенное, и споров никаких она не ждала. Она обрисует дочери положение лишь в общих чертах. Но ей важно знать, что этот разговор состоялся, что она хотя бы произнесла имя Феликса, а решиться на это, как Энн с удивлением убедилась, было очень трудно. Неожиданный скачок в ее отношениях с Феликсом любому наблюдателю мог показаться странным, даже неприличным. А Миранда, которая обожает отца, как она примет эти намеки? Говорить было страшно, и это порождало все усиливающуюся нервную тревогу. На разговор с дочерью о Феликсе словно был наложен запрет. Но Энн знала, что пока она не нарушит его, она не сможет дальше думать о том, как ей быть. Минутами казалось, что стоит поговорить об этом с Мирандой, пусть в самых туманных выражениях и станет ясно, что она и в самом деле перешла черту. И тогда она видела Миранду в благостном свете, видела в ней союзницу, которая поможет ей возвыситься в собственном мнении. Тем временем нужно было обманывать Феликса. Да, иначе не скажешь. Энн жаждала его общества, но боялась слишком часто с ним видеться, чтобы не выдать своей жажды. Если он заподозрит, что с ней творится, их подхватит и понесет, как щепки. Она не хотела окончательно его поработить, пока сама еще не уверена, что оставит его себе. И не хотела сойти с ума от горя, если придется его потерять. Она хотела действовать с открытыми глазами. Но этого-то она и не могла, пока рядом неотступно была Миранда, зоркая, любопытная, хмурая и пока еще официально неосведомленная. Мысли ее оставались разрозненными, отказывались кристаллизоваться в программу действий. В одном браке она потерпела фиаско, так нужно ли торопиться со вторым? А вдруг она не годится в жены военному человеку? А вдруг Рэндалл когда-нибудь вернется? Ее терзали сомнения по поводу святости брака, по поводу Миранды, по поводу Мари Лоры. Она сомневалась во всем, кроме того, что они с Феликсом любят друг друга. Если б только она могла совсем просто увидеть в этом решение всех вопросов, она стремилась к такой простоте, как к недостижимой ступени аскетизма. «Что ты все ходишь?» — сказала Миранда. «Я уже смотреть устала. Постой на месте или сядь, либо уж уйди совсем». «Прости, маленькая», — сказала Энн и остановилась возле стола. Миранде, наверное, кажется, что она ведет себя странно. Да так оно и есть. Но за спиной у нее ждал с разинутой пастью большой темный дом, и не хватало духу выйти из комнаты дочери. Надо поговорить с ней теперь же. «Из-за чего ты нервничаешь?» — спросила Миранда. «Ты и меня заразила». Они смотрели друг на друга в тишине пустого дома, словно прислушиваясь к далеким шагам. Если слушал и кто-то еще, так это могли быть только недруги. Энн пробрала дрожь. Большая белая мохнатая бабочка влетела в окно и заметалась вокруг лампы. Внизу под ними была пустая комната Рэндла. «Прости, пожалуйста». «Что ты все прости да прости? Ты мне скажи, что случилось?» «Ничего не случилось». Энн опять заходила из угла в угол. Комната казалась ей обшарпанной, пыльной, неопрятной. Точно их с Мирандой сунули в мешок со старьем. Убирать здесь полагалось Нэнси Боушетт. Энн взяла с каминной полки увядшие розы и бросила их в корзину. «Миранда», — сказала она, — «ты бы ничего не имела против, если бы я опять вышла замуж». В наступившей тишине было слышно, как трепыхается бабочка, залетевшая под абажур. Энн знала, что не нашла нужных слов. А что еще она могла сказать? Она оглянулась на дочь. Лицо Миранды было как деревянная маска. Она взбила подушки и подтянулась повыше. «Но пока ведь об этом нет речи». «Ну, как сказать?» — ответила Энн и добавила. «Это все еще очень предположительно, не так, чтобы сию минуту». Голос ее звучал виновато. В камине поблескивал неправильной формы шарик из цветного стекла. Энн подобрала его. Молчание длилось так долго, что она опять оглянулась. И тогда Миранда сказала: «Но ты и так замужем. За папой». «Да, но это, наверное, скоро кончится». «А я думала, брак бывает навсегда», — сказала Миранда, не сводя с матери неприязненного взгляда. Энн почувствовала, как в ней шевельнулось долгожданное эгоистическое упрямство. Она обрадовалась ему, как мать радуется первому движению своего будущего ребенка. Она сказала: «Отец твой так не считает». И тут же, пожалев о своих словах, добавила: «Ты ведь знаешь, он просит развода. Он хочет жениться на другой женщине». Миранда, подумав, возразила: «Это он сейчас так говорит». «Ты думаешь, он расхочет? Может и расхотеть, разве нет?» Энн подкинула на ладони цветную стекляшку. Комната сжимала ее со всех сторон мягко, как вата. Хотелось передернуть плечами, чтобы стряхнуть ее. Она сказала: «Ты ведь виделась с папой, когда он сюда приезжал?» незадолго до того, как написать мне письмо. Да. Он тогда говорил что-нибудь такое, что... Ну, о том, что уезжает навсегда. Наверное, он тебе это сказал. Энн запыхалась. Она чувствовала, что задает не те вопросы. Чувствовала, что Миранда держит ее под контролем своей воли. Она ходила взад-вперед, точно зверь на короткой привязи, чувствуя, как дергает веревка. «Я точно не помню, что он говорил», — сказала Миранда. «Но, по-моему, он думал, что ему, может быть, захочется вернуться. Уверенности у него, по-моему, не было. Ты ведь знаешь, что такое папа». «Нет, ты вспомни», — сказала Энн. «Что он в точности сказал? Постарайся вспомнить». «Как я могу вспомнить? Мне было так тяжело. Мне сейчас так тяжело». В голосе ее дрожали слезы. «Ну, прости меня, маленькая», — сказала Энн. Она взглянула на скривившееся неласковое личико и захлебнулась от жалости и чувства вины. Слишком легко она отнеслась к тому, как будет страдать Миранда. Затишье было, бабочка упала из-под абажура с обожженными крыльями и затрепыхалась на полу. Миранда посмотрела на нее, перегнувшись через край кровати. «Ты ее лучше убей. Летать она больше не будет. То, что не может летать, лучше убить. Лучше быть мертвым, чем ползать. Она сожгла себе крылья». Энн придавила бабочку ногой. «Какая толстая!» И опять устремила все внимание на Миранду, так как будто оживилась немного и была сейчас удивительно похожа на отца. Энн тоже заговорила спокойнее. «Но тебе показалось, что он хотя бы допускал возможность, что когда-нибудь вернется?» «Да, конечно», — сказала Миранда. «Он говорил что-то в этом роде». Она стала с беззаботным видом оправлять постель, смахнула на пол двух кукол. Энн подошла к окну. Ночь душила ее. Она выглянула в темноту. Вдалеке ухала сова, набрасывая одно за другим звуковые кольца на уснувших болотных птиц. Безмолвный мир за окном ждал окончания их разговора. Ни одного огонька не было видно, даже звезды словно задохнулись в темном бархатном небе. Энн смотрела в душную черную пустоту, и сердце ее было как птица, готовая вырваться из ее груди и лететь над тихим болотом, к мысу Данжнес, к морю. Веревка дернула. Она обернулась к тесной комнатке, к настороженной Миранде, сказала: «А если он не вернется, и мы разведемся?» «Что ж, тогда я могла бы подумать о новом замужестве. Я решила, что должна тебе это сказать, хотя все это еще так смутно и маловероятно». Слова были сбивчивые, неискусные. «Выражайся яснее», — сказала Миранда. «Ты уже сейчас думаешь о том, чтобы выйти замуж». «За кого-то определенного?» «Да». «Кто это?» «Феликс Митчем». «Понятно». Она как будто не удивилась. «Что для тебя вдруг понадобился, Феликс?» «Не вдруг. Мы с Феликсом много лет были друзьями». «А папа это знал?» «Знать тут было нечего», — сказала Энн, проклиная себя за то, как бездарно провела эту сцену. Миранда молчала, поджав губы, подбрасывая куклу на коленях. «Верит она мне?» — думала Энн. — Этого я не могу спросить. На нее навалилась новая боль. Миранда чего доброго вообразит, бог знает что. Помолчав, Миранда сказала: — «Конечно, поступай, как знаешь, ведь это касается тебя». — «Я просто хотела с тобой поговорить. Я не хочу ни удивлять тебя, ни расстраивать». Прозвучало это холодно, неубедительно. — «Феликса ты знаешь. Он тебе по душе. Это все к лучшему. Ну, а планы у меня, конечно, самые туманные». «Знаю я его не особенно хорошо», — сказала Миранда. «Я с ним почти не разговаривала. И насчет того, что он мне по душе, это еще вопрос. Да брось, пожалуйста. Папе он тоже не по душе. Может, он догадывался?» «Говорю тебе, не о чем тут было догадываться». Миранда вздернула брови, глядя на куклу. Энн почувствовала, что задохнется, если не выйдет из этой комнаты. Опять заухала сова, распахнутое окно таило угрозу, словно в него вот-вот мог влететь Рэндалл, как летучая мышь, неспешно хлопая шершавыми крыльями. Будто уловив ее мысль, Миранда сказала: «Папа ведь может вернуться в любую минуту. Вот сейчас мы в любую минуту можем услышать машину». Обе замерли и прислушались, глядя друг другу в глаза. Тишина казалась чреватой звуками, и те, другие, кто тоже слушал, словно затаили дыхание. Энн стало страшно. Она пошла к двери. «Ну ладно, посмотрим. Больше об этом говорить не будем. Я и так наговорила лишнего. Посмотрим, чего хочет папа». Это были просто туманные предположения. Уже взявшись за ручку двери, она заметила на одной из белых полок что-то необычное. К полке была пригвождена одна из кукол Миранды, пронзенная насквозь немецким кинжалом. Энн поглядела на это зловещее знамение. Несчастная. За что ты ее так? Я ее казнила. Это ассирийская казнь. Миранда сбросила одеяло и выбралась из постели. Довольно-таки варварская казнь. Смотри, не озябни, маленькая. Ну, спокойной ночи. Не ломай себе голову над тем, что я говорила. Подожди минутку, — сказала Миранда. Похожая в пижаме на мальчика, задрав голову, она смотрела через стол на мать. Они были почти одного роста. Что бы папа ни сделал, это ничего не меняет. То есть как? В церкви-то развестись нельзя. На этот счет существуют разные мнения. Энн ощущала не только страх, но и гнев, и радостные толчки пробудившейся воли. Так что ты все равно будешь его женой, а он все равно будет твоим мужем. А вдруг он захочет вернуться позднее? Если ты сбежишь кому-нибудь другому, он этого не сможет. Вдруг он вернется, будет звать тебя, искать, а тебя нет. Лучше ты его жди. Тогда все будет хорошо. Ему всегда будет куда вернуться. Здесь всегда будет его дом, и если ему будет плохо, он вернется сюда. Она говорила со страстью, лицо покрылось легким пятнистым румянцем. Энн заколебалась. Сказала, поворачивая ручку двери, «Ну, там увидим». Ей хотелось бежать. «Нет, не увидим!» — голос Миранды звенел. «Папе обязательно будет плохо. Он обязательно захочет вернуться. Я знаю, мы должны его ждать». Глаза ее наполнились слезами. Из сваленных в кучу вещей на столе она вытащила что-то и прижала к лицу. Затряслась от судорожных рыданий. «Я люблю папу. Никто не должен занять его место. Я не хочу быть падчерицей!» Энн шагнула к ней и тут увидела, что она держит в руке. Это был белый кролик Джои, старая игрушка Рэндла. Значит, Рэндл не увез своих зверей. Просто Миранда забрала их к себе в комнату. Рэндл не увез их. Энн обняла Миранду вместе с Джои. И когда у нее самой потекли слезы, и желто-красная головка прильнула к ее плечу, она с отчаянием почувствовала, что ее сразу размягчило, размагнитило, лишила сил прежняя любовь к Рэндлу.